Глава 16. Возвращение к готическому роману. «Проклятие! Вот уж затруднение!» — сказал Портос. «В прежние времена нам никогда не приходилось вдаваться в подробности. Дрались, потому что дрались!» Александр Дюма. Виконт де Бражелон. Лукас Корсо сидел на водительском месте, откинув голову на спинку кресла и глядел в окошко. Автомобиль стоял на маленькой придорожной площадке, там, где шоссе делало последний поворот перед спуском к городу. Старая его часть, окруженная древними стенами, плыла в поднимающемся с реки тумане и казалась голубоватым призрачным островком. Это был какой-то промежуточный мир, лишенный и света, и теней, иначе говоря, обычный кастильский рассвет, холодный и робкий, когда первые проблески дня начинают вычерчивать на востоке линии крыш, труб и колоколин. Он хотел узнать время, но еще в Менге в часы его попала вода, так что теперь стекло запотело и циферблата видно не было. Корсо поднял взгляд к зеркалу и наткнулся на собственные усталые глаза. Менг на Луаре, канун 1 апрельского понедельника. Сейчас Корсо находился за много километров оттуда и уже успел наступить вторник. Обратный путь был долгим, и чудилось, что далеко позади остались, вернее, отстали и Балкан, и клуб Дюма, и Рошфор, и Миледи, и Лапонте. Тени завершенного рассказа после того, как перевернута последняя страница, и автор нанес последний удар, поставил точку, легонько стукнув по клавише «Кверти», вторая клавиша внизу справа. И этим вполне необязательным поступком напомнил, что речь идет всего лишь о строках, на собранных в стопку печатных листах, о равнодушной бумаге, о судьбах, которые вдруг тоже сделались посторонними. Этот рассвет, так похожий на пробуждение, Корсо встретил с покрасневшими глазами и трехдневной щетиной на щеках. В парусиновой сумке лежал последний экземпляр «Девяти врат». И все. Ничего больше у охотника за книгами не осталось. Нет, еще девушка. Только это выкинул на берег прибой. Рядом раздался стон. Корсо повернулся и глянул на нее. Она спала на соседнем сиденье, накрывшись курткой, положив голову на правое плечо Корсо. Она тихо дышала приоткрытым ртом и порой чуть вздрагивала. И снова еле слышно стонала. И тогда меж бровями у нее появлялась маленькая морщинка, делавшая ее похожей на обиженную девочку. Рука, высунувшаяся из-под синей куртки, была повернута ладонью вверх, пальцы полураскрыты, словно мгновение назад что-то упорхнуло из них, или они готовились что-то принять. Корсо опять обратился мыслями к Менгу. Вспомнил их путешествие, Бориса Балкана, который стоял рядом с ним на мокрой от дождя террасе. Он держал в руках папку с рукописью Анжуйского. Ришелье улыбнулся Корсо, как старый враг, который восхищается вами и одновременно сочувствует. «Вы удивительный человек, друг мой!» Это были прощальные слова. Нечто среднее между утешением и напутствием. Они еще имели какой-то смысл, но за ними последовало приглашение присоединиться к гостям, прозвучавшее не слишком искренне. Не потому, что Балкану была неприятна его компания, нет. Он был скорее огорчен тем, что они расстаются. Просто Борис предвидел, что Корсо откажется идти с ним в зал. Корсо и на самом деле долго стоял на террасе, облокотившись на перила и вслушивался в отголоски собственного поражения. Потом медленно пришел в себя, огляделся по сторонам, пытаясь поточнее определить, куда двигаться, и зашагал прочь от освещенных окон. Он неспешно возвратился в гостиницу, наугад отыскивая дорогу на темных улицах. Ему больше не довелось увидеть Рошфора, а в гостинице «Сен-Жак» он узнал, что и Миледи спешно отбыла. Оба они уходили из его жизни, чтобы вернуться в те зыбкие миры, откуда и явились. Они вновь стали вымышленными персонажами, которые, как фигуры на шахматной доске, передвигает чья-то рука. Что касается Лапонте и девушки, то они так и сидели в номере. Ему, честно говоря, было наплевать на Лапонте, но он сразу успокоился, увидев там девушку. Корсо подозревал и боялся этого, что потерял ее, как и других героев истории. Он кинулся к ней и схватил за руку, пока она тоже не растаяла в пыли библиотеки замка Менг, и потащил к машине. А Лапонте с тревогой наблюдал эту сцену. Его они бросили. Теперь он был лишь отражением в автомобильном зеркальце. Несчастный Флавио стоял на дороге и понапрасну заклинал Корса их старой и поруганной дружбой. Он не понимал, что происходит, и не осмеливался задавать вопросы. Утративший доверие и никому больше не нужный гарпунер, предатель, которого пускают по воле волн, дав галету и трехдневный запас воды. Постарайтесь доплыть до Батавии, господин Блай. Однако в самом конце улицы Корса нажал на тормоз. Он сидел, держа руки на руле и глядя на освещенный фарами асфальт впереди. При этом испытующий взгляд девушки был прикован к его профилю. Но ведь и Лапонте не был реальным персонажем. Поэтому, тяжело вздохнув, Корса дал задний ход и подобрал книготорговца, который за весь день и всю следующую ночь не проронил ни слова, пока его не высадили у светофора на какой-то мадридской улице. Он даже не возмутился, услышав от Корса, что с рукописью Дюма должен распрощаться навсегда. Да и что, собственно, мог он на это сказать? Корса скользнул взглядом по холщовой сумке, лежавшей у девушки в ногах. Его, разумеется, не отпускало горькое чувство поражения, зудящее, как ножевой шрам на совести. Досадно от того, что он хоть и играл по правилам, но двигался в ложном направлении. Так что радость победы угасла в самый момент победы, неполной и сомнительной, выдуманной. Все равно, как если бы он сумел одолеть призраков, колотил кулаками по ветру или кричал в тишину. Видимо, поэтому Корса с таким недоверием созерцал плывущий в тумане город, ожидая, пока он, наконец, опустится на твердую почву, и только тогда можно будет ступить в него. Он слышал ритмичное и тихое дыхание девушки, прикорнувшей рядом. Видел обнаженную шею под курткой. Потом протянул левую руку и убедился, что в ее пальцах мягко пульсировала жизнь. От девушки, как всегда, пахло юной плотью и лихорадочным жаром. Память и воображение помогли ему представить стройное, с мягкими изгибами тело, до самых кончиков босых ног, рядом с которыми стояли белые теннисные тапочки и валялась его сумка. Ирен Адлер. Он так и не узнал, как же ее на самом деле зовут. Но помнил ее наготу в полумраке, линию бедер, вырезанную на фоне светящейся двери, полуоткрытые губы, невыразимо красивая и безмятежная, сосредоточенная на собственной молодости и в то же время спокойная, словно тихая заводь, таящая в себе вековую мудрость. А в глубине светлых глаз, которые пристально смотрели на него из мрака, темное отражение самого Корса в сиянии света, похищенного у небес. Теперь ее глаза снова наблюдали за ним, изумрудные под длинными ресницами. Девушка проснулась, сонно потянулась и потерлась щекой о его плечо, потом резко выпрямилась, покрутила головой и уставилась на Корса. «Привет, Корса!» Куртка скользнула к ногам. Белая футболка обтягивала великолепную упругую грудь, тело прекрасного юного животного. «Что мы тут делаем?» «Ждем», — он указал на город, словно паривший в густом речном тумане, «пока он не станет реальным». Она посмотрела в том же направлении, не сразу поняв смысл его слов. Потом спокойно улыбнулась. «Может, ему никогда не суждено стать реальным? Значит, мы так и будем здесь стоять. В конце концов, место не дурное. Мы наверху, а внизу у наших ног и реальный мир». Он повернулся к девушке, чуть помолчал, а потом добавил. «Она повела бы меня к славе, богатству, знанию, а я составил бы ее блаженство. Ты не собираешься предложить мне нечто подобное?» Улыбка девушки была полна нежности. Она задумчиво наклонила голову, затем подняла взор и посмотрела Корса прямо в глаза. «Нет, я бедная. Знаю, как же». Корса не лгал, и ему не было нужды читать то, что было написано в прозрачной ясности ее глаз. «Твой багаж — тот вагон в поезде. Забавно. Я всегда верил, что где-то там, на краю радуги, у тебя хранятся несметные сокровища». Он улыбнулся, словно открыл лезвие ножа, того, что лежало у него в кармане. «Мешок с золотом, как у Петра Шлемеля. И тому подобное. Ты ошибаешься». Теперь она упрямо сжимала губы. «Все, что у меня есть, это я сама». Что тоже было правдой. И Корса знал о том с самого начала. Она никогда не врала. Простодушная и мудрая, верная и влюбленная девушка, пустившаяся в погоню за тенью. «Вижу, вижу. Он покрутил в воздухе рукой, как будто писал воображаемой ручкой. — А ты не предложишь мне поставить подпись под каким-нибудь договором? — Договором? — Да. — Пактом, как говорили прежде. Теперь это называют договором, и он должен быть плотно заполнен мелкими буквами, так? В спорном случае стороны решают разногласия в судебном порядке. Смешно. Хотелось бы мне знать, какой суд занимается такими делами, как наши. Не говори глупостей. Почему ты выбрала именно меня? Я свободна. Она грустно вздохнула, будто успела дорого заплатить за право на эти слова. И могу выбирать. Выбирать может каждый. Корсо пошарил в карманах плаща в поисках мятой пачки. Там осталась только одна сигарета. Он достал ее и нерешительно повертел, но до рта так и не донес, а сунул обратно в пачку. На случай, если позднее ему захочется курить больше, чем сейчас. Наверняка захочется. — Ты ведь с самого начала знала, — сказал он, — что это две никак не связанные между собой истории. Поэтому тебя не волновала рукопись Дюма, а Миледи, Рашфор, Ришелье... К ним ты относилась как к участникам карнавала. Теперь я понимаю твое странное безразличие. Наверное, ты чудовищно скучала. Перелистывала мушкетеров, пока я забавлялся этой головоломкой. Она смотрела через ветровое стекло на затянутый голубым туманом город. И начала было поднимать руку в знак протеста, но передумала, и рука снова опустилась, как будто то, что она хотела сказать, не имело никакого значения. «Я могла всего лишь сопровождать тебя», — ответила она после паузы. «Каждому положено проделать некий путь в одиночестве. Ты никогда не слыхала о свободе воли?» Она грустно улыбнулась. «Кое-кто платит за это непомерно высокую цену». «Но ведь ты не всегда держалась в стороне. В ту ночь на берегу Сены почему ты помогла мне в схватке с Рашфором?» Он увидел, как она тронула холщовую сумку босой ногой. Он хотел завладеть рукописью Дюма. Но ведь там же находились и 9 врат. Надо было избежать нелепых осложнений. Она пожала плечами. К тому же мне не понравилось, что он тебя бьет. А в Синтре? Ведь это ты сообщила мне о том, что случилось с Фаргашем. Конечно, там дело шло о книге. А ключ к встрече в Менге? Я ничего не знала. Просто прочла роман и сделала выводы. Корсо раздраженно скривился. Я считал вас всеведущими. Ты ошибаешься. Теперь она смотрела на него гневно. И я не понимаю, почему ты, обращаясь ко мне, пользуешься множественным числом. Я уже давно одна. Века, — с уверенностью подумал Корсо. Века одиночества. В этом он не сомневался. А ведь он обнимал ее ногое тело, окунался в прозрачную ясность глаз. Он был внутри этого тела, упивался нежной кожей, ловил губами слабое биение жилки на шее, слышал тихие стоны. Испуганная девочка или падший ангел, одинокий, истосковавшийся по теплу, и он видел, что она спала, сжав кулачки. Во сне ее мучили кошмары. Белокурые, сияющие архангелы в доспехах, неумолимые и неуступчивые, как сам Господь Бог, который заставлял их маршировать гусиным шагом. Теперь, узнав девушку, хоть это и случилось слишком поздно, он лучше понимал Никон, ее фантазии и отчаянное желание покрепче уцепиться за жизнь, ее страхи, ее черно-белые фотографии, напрасные попытки убить воспоминания, переданные ей вместе с генами тех, кто выжил в Освенциме, номер на руке ее отца, черный орден, в котором не было ничего нового, он был таким же древним, как дух человека и проклятие человека, потому что Бог и дьявол могли быть едины. И каждый человек толковал это единство на свой лад. Однако Корсо оставался таким же жестоким, как и во времена Никон. Ноша оказалась для его плеч непосильной, а благородным сердцем Портоса он наделен не был. — Значит, это и было твоей миссией? — спросил он девушку. — Охранять 9 врат. — Что ж, медали ты не заслужила. — Ты несправедлив, Корсо. — Почти те же слова. Снова Никон, плывущая по воле волн, маленькая и ранимая. Кому она прижимается теперь ночами, чтобы спастись от кошмаров? Он посмотрел на девушку. Может, воспоминание о Никоне было придуманным специально для него наказанием? Но он не собирался покорно принимать его. Корсо скосил глаза на свое отражение в зеркальце и увидел недоверчивую и горькую складку у губ. Несправедлив. Мы потеряли две из трех книг. Да эти нелепые смерти Фаргаша и баронессы. На самом-то деле судьба их была Корсо безразлична, но складка у губ стала еще глубже. Ты могла бы предотвратить их. Она отрицательно качала головой, продолжая очень серьезно глядеть ему в глаза. Есть вещи, которые нельзя предотвратить, Корсо. Есть замки, которым суждено сгореть. Есть люди, которым суждено быть повешенными. Есть собаки, которые непременно разорвут друг друга. И добродетели, которые будут развенчаны. И врата, которые надо открыть, чтобы вошел в них кто-то другой. Она наморщила лоб и опустила голову. Моей миссией, как ты выражаешься, было увериться, что ты пройдешь весь путь целым и невредимым. Что ж, дорога была слишком длинной, чтобы закончить ее в пункте отправления. Корсо указал на город, парящий в тумане. А теперь я должен войти туда. Ты ничего не должен. Тебя никто не заставляет. Ты можешь забыть все и повернуть назад. Не узнав ответа, не ища доказательств. Ответ ты носишь в себе самом. Какая красивая фраза. Выбей ее на моем надгробном камне, когда я буду гореть в преисподней. Она стукнула его по коленке, беззлобно, почти дружески. Не будь идиотом, Корсо. Куда чаще, чем принято думать, вещи являются такими, какими человек хочет их видеть. Даже дьявол может надевать разные личины и менять свою сущность. И выбрать, скажем, раскаяние. Да, но также знание и красоту. Она снова тревожно глянула на город. Или власть и богатство. Но в любом случае, конечный результат один — вечное проклятие. Он повторил прежний жест, словно подписывая в воздухе воображаемый договор. В оплату идет невинность души. Она опять вздохнула. Ты уже давно расплатился, Корсо, и продолжаешь платить. Забавная привычка откладывать все на конец, чтобы было похоже на последний акт в трагедии. Ведь каждый тащит на себе свое проклятие с самого начала. Что касается дьявола, то это сердечная боль Господа Бога и только его. Ярость тирана, угодившего в собственные сети. История, рассказанная с позиции победителей. Когда это случилось? Так давно, что ты и вообразить не можешь. И дело было очень тяжким. Я билась 100 дней и 100 ночей, без надежды на победу и пощаду. Слабая, едва заметная улыбка мелькнула в уголке ее губ. Только этим я и могу гордиться, Корсо. Я сражалась до конца. И отступила, не показав спины, вместе с теми, что тоже падали с высот. Я охрипла, крича от ярости, страха и усталости. Потом уже, после боя, я поняла, что бреду по безлюдному голому полю. И была я так же одинока, как... холодна вечность. Еще и сейчас я порой нахожу след того боя или встречаю старого товарища, который проходит мимо, не смея поднять глаз. Но почему я? Почему ты не выбрала кого-то из другого лагеря, из тех, что всегда побеждают? Ведь я выигрываю сражения только в масштабе 1 к 5000. Девушка снова была далеко. В этот миг проглянуло солнце, и первый горизонтальный луч прорезал утро тонкой красноватой иглой, которая впилась прямо ей в глаза. А когда она опять повернулась к Корсо, у него закружилась голова от моря света, отраженного в зеленом взоре. Потому что мудрость никогда не побеждает. А кому же интересно соблазнять глупца? И тут она приблизила свои губы и поцеловала его. Неспешно и с бесконечной нежностью. Словно вечность ждала мига, когда ей доведется это сделать. Туман начал лениво рассеиваться. Словно, наконец-то, город, паривший в воздухе, решил обосноваться на земле. Рассвет уже очертил охрой и серым громаду Алькасара, колокольню собора и каменный мост с утонувшими в темной речной воде опорами, так похожий на ненадежную руку, протянутую от берега к берегу. Корсо повернул ключ зажигания, и машина тронулась. Потом она заскользила вниз по склону пустынной дороги. Они спускались все ниже, а рассветное солнце тем временем поднималось, оставаясь сзади, прямо за их спиной. Город плыл навстречу, и они неспешно окунались в мир холодных тонов и великого одиночества, которое пряталось в последних клочьях сизого тумана.